Глава 5. По пути в трапезную я внимательно осматривалась, изучая окружающую обстановку. Длинные каменные коридоры с высокими сводчатыми потолками и стрельчатыми окнами, украшенными цветными витражами, выглядящими тусклыми из-за вечной пелены. В нишах стен стояли каменные статуи святых, их строгие лица будто следили за каждым моим шагом. «Здесь 37 воспитанниц», — объясняла сестра Бертрада, пока мы шли. «В основном девочки из благородных семей. Возрастом от 10 до 18 лет. Все они...» Я помедлила, подбирая слова. «Прибыли сюда добровольно?» Сестра Бертрада бросила на меня быстрый взгляд. «В большинстве случаев решения принимают родители», — дипломатично ответила она. «Некоторые ученицы действительно чувствуют призвание к духовной жизни. Другие...» Она сделала многозначительную паузу. «Находят здесь убежище от тягот мирской жизни». «Или от нежеланности в собственной семье», — мысленно добавила я. Коридор вывел нас к большим дубовым дверям, из-за которых доносился приглушенный гул голосов. Сестра Бертрада остановилась. «На этот момент вы единственная дочь графа в нашем аббатстве», — тихо сказала она. «Большинство воспитанниц — вторые или третьи дочери баронов и виконтов». «Почему вы мне это говорите?» — спросила я, чувствуя, как напряглись мышцы. «Не все девушки будут... дружелюбны с вами. Многие считают, что первым дочерям повезло больше, особенно тем, кто наследует родовые земли». Я едва не рассмеялась. «Повезло? Мне?» «Понимаю», — кивнула я. «Не беспокойтесь, сестра. Я привыкла к человеческой, ничем не оправданной злобе». Что-то похожее на сочувствие мелькнуло в глазах собеседницы, но она промолчала и, кивнув мне в ответ, поспешила дальше. По пути нам встретилось несколько девушек, спешащих в том же направлении. Они бросали на меня любопытные взгляды, но в присутствии монахини никто так и не осмелился что-то сказать. Трапезная представляла собой просторный зал, условно разделенный на две половины. В одной части, ближе к входу, расположились ряды столов для воспитанниц. В другой находились места для монахинь с главным столом для настоятельницы и старших сестер, что стоял на небольшом возвышении. Когда мы вошли, гул голосов стих, и все взгляды как воспитанниц в серых платьях, так и монахинь в черных одеяниях обратились в нашу сторону. «Это леди Гвендолин Ливаньер», — объявила сестра Бертрада. «Новая воспитанница. Приветствуйте ее, как подобает». «Добро пожаловать, леди Гвендолин», — нестройным хором отозвались девушки. В их голосах я уловила множество разных эмоциональных оттенков от любопытства и недоумения до насмешки и чего-то еще, чему я так и не смогла дать определение. Сестра Бертрада указала на свободное место. «Садитесь там, леди Гвендолин. Леди Элизабет, леди Мэри и леди Клара будут вашими соседками по столу». Я медленно прошла между рядами, чувствуя на себе взгляды десятков глаз. Моя хромота, казалось, усилилась под этим пристальным вниманием. Когда я подошла к указанному месту, три девушки, видимо, те самые Элизабет, Мэри и Клара, демонстративно отодвинулись, освобождая мне пространство. Вернее, создавая между нами дистанцию. Я села, стараясь не обращать внимания на их переглядывания и слишком демонстративные попытки не касаться моей одежды. Одна из них, худенькая брюнетка с острым носом, прошептала что-то своей соседке, и та хихикнула, прикрыв рот ладонью. Матушка Агата появилась у главного стола через 5 минут и подняла руки. «Вас благодарим Господа за пищу нашу насущную!» Молитва длилась недолго. И вскоре на столах появились простые деревянные миски с густой грибной похлебкой с луком, куски черного хлеба и глиняные кружки с водой. В сравнении с трапезами замка Ливаньер, где грибным блюдам непременно подавали мясо или рыбу, сливочное масло и сыр, здешняя еда казалась особенно скудной, лишь суп без каких-либо дополнений. Ирония заключалась в том, что буквально за стенами аббатства раскинулся роскошный сад, полный спелых ягод, сочных фруктов и свежих овощей. Горькое осознание пришло внезапно. Все эти дары священной земли, цветущие вопреки вечной пелене над нами, предназначались явно не для наших желудков. Позже я узнала от одной из девушек, что роскошный урожай с монастырских садов почти полностью отправлялся ко двору Его Величества. Другая, куда меньшая часть, отсылалась верховному епископу в Аргентум. «Плоды земные служат высшим целям», — любила повторять настоятельница Агата. Этой высшей целью, видимо, было поддержание здоровья сильных мира сего. Впрочем, мне ли привередничать? Частенько меня запирали в башне и несколько дней кормили пустой водой с коркой хлеба. Отогнав назойливые мысли, я потянулась за ложкой, и тут одна из девушек, та самая брюнетка, словно случайно толкнула мою руку. Ложка выпала и с громким стуком упала на пол. «Ой, прости», — сказала она с наигранным сожалением. «Я не заметила твою руку». «Ничего страшного», — ответила я, неуклюже наклоняясь, чтобы взять предмет. «Позволь помочь». Девочка опередила меня и подняла ложку сама. Но вместо того, чтобы вернуть ее мне, протянула соседке. «Протри, Мэри, а то наша новая подруга с этим, боюсь, сама не справится». Мэри, полная девушка с рыжими волосами, взяла ложку и демонстративно вытерла ее тряпицей. «Возможно, тебе нужна еще какая-нибудь помощь? Например, чтобы есть?» — спросила она с притворной заботой. «Я слышала, что некоторым особенным людям трудно самостоятельно трапезничать». «Я справлюсь, спасибо», — максимально вежливо ответила я, протягивая руку за ложкой. Мэри подержала ее еще мгновение, словно раздумывая, отдать или нет, но потом все же вернула мне. «Я леди Мэри Блэквуд», — представилась она. «А это леди Элизабет Кларк и леди Клара Дженкинс. Мы дочери баронов. А ты, я слышала, дочь графа. Удивительно, что такой важный человек отправил свою наследницу в аббатство». В ее голосе явственно звучала издевка. «Я здесь, чтобы получить образование», — сказала я спокойно. «Как и вы все». «Конечно, образование», — протянула Элизабет, та самая худенькая брюнетка. «А не потому, что твоя семья не знала, что делать с таким ребенком, полушепотом добавила она. Я стиснула зубы и вместо ответа принялась за похлебку. Еда оказалась безвкусной, но горячей. Я ела молча, стараясь не обращать внимания на шепотки вокруг. «Говорят, ее мачеха не выносила ее вида», — донеслось откуда-то слева. «Я слышала, что ее мать умерла при родах, не выдержав ужаса от того, что произвела на свет», — вторили следом. «А правда, что прикосновение к уродцам приносит несчастье?» — спросил кто-то совсем рядом. Я продолжала есть, глядя только в свою миску. Увы, это было лишь началом. Я чувствовала это. Нужно набраться терпения и душевных сил, если я хочу выжить в этом месте. Проживав кусочек хлеба, подняла голову и, вобрав в грудь побольше воздуха, поинтересовалась. «А вы все здесь вторые или третьи дочери?» Вопрос был рискованным, но пора прекратить молча сносить унижение. Элизабет и Клара обменялись быстрыми взглядами. «И что с того?» — резко ответила Мэри. «Ничего», — я пожала плечами. «Просто пытаюсь понять, как тут все устроено. Сестра Бертруда упомянула, что в аббатстве воспитываются в основном младшие дочери знатных семей». «И? Несмотря на это, все мы нужны своим родителям, и после завершения обучения непременно отправимся домой», — тихо сказала Клара, впервые заговорив. У нее был мягкий голос, совсем не подходящий ее внешности. «Мы здесь действительно ради образования. А вот ненужных тут по пальцам пересчитать можно. И вот они навряд ли хоть когда-нибудь вернутся на свои родовые земли». «Ясно», — как можно непринужденно улыбнулась я, чувствуя, как от сказанных ею слов больно закололо в районе сердца. «По пальцам так по пальцам. Уж лучше я останусь в аббатстве, чем выйду замуж за того, на кого укажут». Клара слегка покраснела, открыла рот, чтобы что-то добавить, но решила все же вернуться к своей еде. Воцарилось неловкое молчание, нарушаемое лишь стуком ложек о миски. Ужин подошел к концу, мать-настоятельница первой покинула столовую, за ней потянулась вереница монашек, и вскоре в помещении остались одни ученицы. Я тоже встала, но не успела и шага ступить в сторону выхода, как из-за соседнего стола раздался громкий голос. «Эй, новенькая, это правда, что если до тебя дотронуться, тоже станешь уродом?» Я вздрогнула и обернулась. Высокая блондинка с холодными голубыми глазами, та самая, что указывала на меня в коридоре, смотрела на меня с вызовом. «Что, язык проглотила?» — не унималась красотка. «Или ты еще и немая, вдобавок к прочим дефектам?» По залу побежали смешки. «У меня все в порядке с языком», — ответила я спокойно. «И нет, мое состояние не заразно. Можешь не бояться». «Ой, она думает, что я боюсь», — девочка театрально всплеснула руками. «Нет, милочка, я просто брезгую. Есть разница». Новая волна хихиканий. Я почувствовала, как краска заливает мои щеки и шею. «Довольно», — вдруг прозвучал строгий голос. Сестра Бертрада вошла в зал и стремительно направилась ко мне. «Леди Беатрис, вы позабыли о милосердии, которому учат в этих святых стенах?» «Простите, сестра», — опуская глаза, ответила Беатрис, но в ее голосе не было ни капли раскаяния. «Я просто хотела познакомиться с новой воспитанницей». «Я услышала достаточно. Знакомство не требует грубости», — отрезала монахиня. «Перед сном ты помолишься о терпимости и доброте. Трижды прочитаешь положенную молитву». «Да, сестра», — пробормотала Беатрис, бросив на меня взгляд полный ненависти. «Леди Гвендолин, следуйте за мной», — велела мне сестра Бертрада и зашагала прочь. «Да, сестра», — кивнула я. Когда мы вышли из трапезной, я почувствовала, как напряжение, которое я сдерживала все это время, начинает чуть отпускать, а тело потряхивать. «Не обращайте внимания на ее грубость», — тихо сказала сопровождающая, когда мы поднимались по лестнице. «Первые дни всегда сложные, но вы сильнее, чем сами полагаете». «Надеюсь на это, сестра», — ответила я, думая о том, что это лишь первый вечер из многих, которые мне предстоит провести в аббатстве. Когда мы подошли к моей комнате, монахиня остановилась. «Помните, леди Гвендолин, что внешность — лишь оболочка. Важно то, что внутри. Если вы покажете им, какая вы на самом деле добрая и умная, то девочки непременно захотят с вами подружиться». С этими словами она оставила меня. Я, войдя в свою комнату, заперла дверь на засов, села на кровать и только тогда позволила себе расплакаться. Я думала, это место станет спасением от издевательств и насмешек, что преследовали меня с самого рождения в родовом замке. Но теперь понимала, то была лишь первая глава моих испытаний. А здесь начиналось новое, возможно, еще более жестокое. Вытерев слезы, встала и подошла к окну. Приоткрыв створку, посмотрела на темное небо, затянутое вечной пеленой. Где-то там, за этой мглой, были звезды и луна. Отчего-то я была уверена, что они светили куда красивее и ярче, нежели было описано в книгах. Прикоснувшись к маленькому кулону, спрятанному под грубой тканью платья, подумала о своей непростой судьбе. «Я выживу здесь», — пообещала я. «Я буду сильной. Ради тебя, мама, и ради себя».